Пожалуйста, присаживайтесь. Всем шаббат шалом. Сегодня у нас преддверие праздника Шавуот. И хочется говорить, конечно, о Шавуоте. С другой стороны, у нас на самом деле в стране очень непростая ситуация. Но я абсолютно спокоен, потому что все это должно происходить. И я вот об этом хочу сегодня сказать и говорить о Шавуоте в этой связи. Почему? О празднике Шавуот мы знаем очень много уже с вами. Мы много лет изучаем эту тему, правда? Мы знаем, что внутри есть первое, как бы то, что по порядку идет вот в Торе. Это праздник жатвы, жатва зерновых. Так или нет? Что у нас вообще есть о жатве? Кончина века — это жатва. Вот Шавуот очень хорошо соединяется с главной темой. Жнецами будут ангелы, кончина века — жатва, Господь соберет пшеницу. Получается, нам действительно важно думать о том, чтобы внутри нас было зерно вечной жизни, чтобы мы не оказались половой, мекиной, чтобы мы не оказались пустотой, не говоря уже про занин. Помните, да? Спасибо. Плевелы. На иврите это не плевелы, это зонин. От слова зона, лизнот. Это блуд. Это грех. Занин — это то, что очень похоже на пшеницу, но внутри себя имеет злое начало. Природа другая совершенно. Нету зерна. Шавуот относится также к семье, потому что на Шавуот приносили два кислых хлеба. Мы много говорили об этом. Да? Недавно вот новое пришло понимание и нашли в Священном Писании, и даже не я нашел, а лучшая часть меня нашла, это там в Писании. Есть еще один текст в 7 главе Левит, говорится о кислых хлебах, это вместе с мирной жертвой. Это зевах шламим. Шламим — это полнота. Там есть и мир, конечно, шалом, да, но слово шлемут обозначает полноту. Поэтому это не значит, что это на жертвенник попадало. Я сейчас не буду на это все тратить время. Это для того, чтобы священник мог покушать хлеб вместе с частью, которая была от этой в русской версии мирной жертвы, а в иврите это жертва шламим. Это жертва, которая заполняла все то, что не мог сделать человек. Пустоты заполняла. Конечно же, излияние Святого Духа. Третья тема внутри Шавуота. И я напомню, что мы ожидаем третье излияние Святого Духа по Писанию. Первое было в день дарования Торы, это четвертый праздник, который есть, который стал основным на самом деле. Матан Тора послезавтра, уже завтра вечером. День дарования Торы. Но Тору невозможно дать, а Дух Святой не дать. То есть автором всего этого, понятно, был Дух Святой. Как же можно дать Писание и не снабдить инструментами, при помощи которых можно понять, что там написано? И мы хорошо знаем из Писания, что огонь Святого Духа там, в пустыне, сошел на всех мужчин. Люди были похожи на факелы. Причем это видно только в иврите, вот только в еврейской версии. «Лапидей эш» написано. Ну а мы все знаем 2 глава «Деяния апостолов». Там на самом деле локально все было. Всего 120 человек. Вот в горнице Марка на них был Святой Дух в виде огня на голове. А в пустыне? На всех мужчинах. То есть представьте, насколько это событие было более глобальным. Люди ходят вот так в темноте, а у них на голове костер горит. Поэтому и написано «Лапидей эш». Я знаю, что у нас сегодня много новых людей. Вот только для вас я нарисую. Вот так выглядит человек, Даже не буду вот так нарисую. Силуэт человека, вот если посмотреть в темноте, да? Силуэт вот так, издалека. А вот здесь вот так вот у него пламя. Это то, что в 19-20 глава книга «Исход». Пустыня, вот прямо там. Ну и похожее событие было во второй главе «Деяния апостолов». Для нас очень важно понять. Вот сегодня посмотрите, какая ситуация в Израиле. Израиль. Давайте себе представим просто, что такое вообще Израиль? Это модель для всего мира. Нравится это людям, не нравится. Это лакмусовая бумажка. Это индикатор во все периоды и во все времена, и при любых царствах. Индикатор духовности в первую очередь. Поэтому такая прямая связь с Мишканом, с Духом Святым. Израиль живет в окружении врагов. Вот последние 70 лет. Кстати говоря, до этого было то же самое. Тут никогда не было спокойно и тихо. Я посылаю вас, как овец, среди волков. Ну, та же идея. Вот тот же принцип. Давайте тогда сравним еще раз с Танахом. 23-й псалом — это на иврите. И 22-й на русском языке. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях и водишь меня к водам тихим». И так далее. И дальше написано: «Ты приготовил трапезу в виду врагов моих». Это не значит, что враги у меня в тарелке, я их, значит, с прибором и соусом кушаю. В виду врагов моих. Да, в иврите написано «Негет цурерай». Накрыл мне стол, прямо передо мной стоят враги, и я Божья овца, потому что там это 22-й псалом, это именно про это. Спокойно кушаю, у меня хорошее пищеварение, никаких нервных стрессов. Вот это внутреннее состояние нормальное для верующего человека. И вот Израиль находится в окружении врагов. И сегодня так же. Буквально позапрошлый шаббат мы говорили о закваске фарисейской, помните? И закваске Иродовой. И я напомню, что такое Иродовая закваска. Это политическая закваска. Смотрите, что происходит. Сегодня огромное количество христиан, верующих людей по всему миру сочувствуют террористам, сочувствуют террористическим организациям, пишут. У меня нету, слава Богу, соцсетей, но я знаю, мне приходят сообщения другие. Пишут христиане, верующие: когда вы там остановитесь, хватит уже угнетать. Это... Я хочу напомнить всем, это наша земля. Наша. Я хочу сказать больше сегодня. Если, допустим, мусульмане хотят строить свои святыни, полно земли, почему надо именно было строить там, где был наш храм? Кто-то ответит мне на этот вопрос? А я вам отвечу, да, не только стереть память. Ты туда не можешь уже прийти. Ты не можешь вернуться. Буддисты строят, у них куча храмов и в Тибете, и в Непале, и по всему лицу земли, и нет никаких проблем. Они не занимают чужую территорию. Это определенный дух, это определенный подход к вопросу. Занять чужую квартиру, занять чужую территорию, занять чужое место. Именно там, а не где-то потом. Наш храм там был намного раньше. Намного. О чем вообще сегодня христиане говорят и о чем они пытаются размышлять, что Библию не читают люди? Где Святой Дух? Где вообще вот это духовное ведение начало? Я хочу спросить. И хочу отметить и сказать, даже если весь мир будет против нас, с нами Бог. Это Его земля, это Его гора, это Его место. Это Он сказал, тут Я живу. Чего нам переживать? Я вообще никогда не призывал и не буду призывать к агрессии. Но я точно знаю, что храм будет стоять там, где ему должно стоять. Не рядом, не где-то там. Вот на храмовой горе. Так определил Всевышний. Можете стереть зубы хоть до чели, до этих, до десен. Извините за прямоту мне на этот пу и растереть. Есть Всевышний. Просто хочется крикнуть, очнитесь, верующие. Вы верующие или вы в иродовой закваске уже совсем прокисли? Это иродовая закваска так работает. Внутри верующих людей. Вот представь, вот ты жил, жил. Потом ушел куда-то. Приходишь, а там другие люди. Ты говоришь, вы извините, это мой дом. Они говорят, нет, это наш дом. Но я тут жил раньше, вот у меня тут лежит то, тут это. Давайте стену сломаем, там тайничок, а здесь у меня это. Но у нас тут все новое. Это наше. Ну рядом постройте и живите, тут будет все нормально же будет. Нет, это наше, ты не можешь сюда прийти. Вы вдумайтесь, на всей планете Земля, у еврейского народа Земли-то той. Ну, на карте нету, у меня вот шула маленькая когда была, да, географию начали изучать. Она когда карту мира открыла, она говорит, даже нету места написать слово «Израиль». На море написано. Средиземном. Точка такая. Вообще нету ничего. И это хотят забрать. Во всем мире 26 арабских стран. Это ж как надо собственных братьев ненавидеть, чтобы не дать им переехать к себе домой. Не, пусть занимают чужую землю. Написано вот тут. Вот тут написано, в Торе написано наша земля. Причем не мы ее сами себе нарезали. Всевышний так сделал. О чем вообще говорим, о чем спор? Я хочу сегодня, в наступающие дни Шавота, просто сказать всем. Первое и самое главное. Да чтобы не отвлекало. Первое и самое главное, нам нужно следить и заботиться о том, чтобы вот эта иродова закваска, средства массовой информации, пропаганда, кто там, я не знаю, европейское сообщество, ООН, ШМООН, ОМОН, кто угодно – могут говорить все, что хотят, а будет так, как сказал Бог. Будет так, как говорит Всевышний. Если мы будем молчать, камни начнут говорить. А я думаю, сегодня огромное количество верующих людей верят в то, что они верующие. Но на самом деле они не живут как верующие. Ценности Священного Писания для них – это просто басни. У них идеология есть в голове. У них политические программы, там, возня вот эта. А чем занимаются политики? Каждый вот это корыто к себе хочет поближе. Да, и мое. Нет, ты мне отдай это корыто, я оттуда буду. Кормушку делят. Оставьте их, пускай делят. Нам Господь манну одождит с неба, если надо. Нам вороны будут носить хлеб и мясо, если надо. Будем воду пить из ручья. Давайте научимся жить так, как мы декларируем, что мы верующие люди. Тяжело? Да. А никто не говорил, что будет легко. Нигде нет в Писании, чтобы попасть в Ган-Эден. Это будет такое, знаете, хавая, тюльчнати. Прогулочка такая будет с пикниками на обочине. Тернистый путь, узкий путь. Тесные врата там. Все в притирку. Нету места для маневра. Шавуот — хорошее время просто напомнить себе, где наши ценности. В новостях люди же не знают, где ложь, где правда. Знаете почему? Надо все сравнивать с Писанием. Сегодня нету другого эталона, нету другого проверочного материала. Верить никому нельзя. Новейшая история, сплошной обман и подтасовки. Новейшая, за последние 200 лет. Что говорить про дальше? А у нас в руках невероятно точный и честный документ. Почему? Потому что в первую очередь говорит о нас самих, все как есть. Самое простое доказательство. Слово «Шавуот» можно прочесть еще как «свиют». «Свиют» — это сытость или удовлетворенность. У нас вот недавно были «Парашот Шавуа», Бог говорит «Вахальтым отцова». Будете кушать до сытости, когда войдете в Ханаан, если будете исполнять мои заповеди. Вот этот праздник Свиют, Шавуот, это 7 полных недель. 7 умножить на 7 — 49. И на 50-й день Йовель, Аголь. Да? Йовель — это 50-й год. А у нас 7 циклов по 7 дней. Это и есть полнота. Это и есть сытость или удовлетворенность. Итогом чему будет жатва. Но если мы будем верить манипуляциям, я когда-то приводил этот пример. А как отличить, где манипуляция, а где не манипуляция? Не надо ничего отличать. Надо Писание знать и все. Вот изучать Писание. Моя мама когда-то работала в центральной сберкассе города Киева, Крещатик 8. 8 или 10? Неважно. Нет, важно, там же на доме цифра есть. И они изучали хорошо доллары настоящие. Они не изучали там албанское клише фальшивых долларов, а это там иранское, а это пуэрто-американское. Просто изучали хорошо оригинал и все. Потому что подделок много. Мы не можем все это знать, и нам не нужно это знать, нам нужен оригинал. Сравнил, не сходится, все. Сомневаешься — в сторону, специалисты пусть разбираются. Специалисты, твоя задача — найти хотя бы одно отличие, не надо 10. Если мы будем хорошо знать оригинал, нам легко будет сравнивать просто. Если вы возьмете любой цвет, любой, белый, вот чисто белый цвет, и на ведро добавите капельку черного, разведете и покрасите, вы на глаз не отличите одно от второго. Но там уже есть чернота. Есть или нету? Потом в это ведро еще добавить капельку черного и опять полоску накрасить. Вот если так сделать 5000 раз и вам показать первое и последнее, вы уже отличите на глаз. Проблема в том, что нам не хватает иногда нашей жизни, чтобы дойти до 5000-го образца. Правду часто смешивают с ложью. И оно вроде бы тоже белое, и вроде бы да. Сравните с Писанием. А вот если сделать химический анализ в этом ведре с краской, он определит наличие и концентрацию. Доступ к Священному Писанию – это доступ вот к такому глубокому анализу. Поэтому не нужно определять на глаз эти вещи и думать, что мы специалисты. Ну вот в этих вопросах, я имею в виду политические манипуляции. Мы можем быть правы, а можем и ошибаться. В одном мы только можем быть уверены в том, что Писание нам не врет. И в дни Шавуот очень важно вспомнить об этом. Чего держаться? О чем беспокоиться нам? Конечно, плохо то, что ракетами стреляют по Израилю. Очень плохо. Еще хуже, что внутри страны беспорядки. Но Писание говорит, должно так быть. Я новости не смотрел, я не знаю, там где-то что-то мелькнет, я даже их там вот... Но я уже слышал краем уха, там Турция собирается сюда, с Россией какие-то там разговоры. Так в Библии написано, с севера придет. У нас Турция на севере. Знаете, в чем только вопрос? Нам не хочется, чтобы это было в нашем поколении. И мне не хочется. Но у тебя выбора нет. За тебя решил это Создатель. Тебе было нужно родиться сегодня, здесь, сейчас. Это значит, у тебя и у меня есть призвание. И не надо тратить время на изучение и пытаться понять политиков, политические вот эти все. Потеря времени. Не можно там чай попил, когда, если позволяет вам ваша пищеварительная система. Потому что профессор Преображенский не рекомендовал читать советские газеты во время приема пищи. Но здесь, мне кажется, все гораздо серьезнее. Можете экранизацию посмотреть, но я помню, мы это читали сам издат, эти книжки запрещенные были в Союзе. У нас дома вот такая пачка, сам издат, «Собачье сердце». Я такие вещи читал там за несколько часов. Сегодня так не привыкли люди жить. Я помню, в армии мне на ночь дали, «Человек-амфибия», вот такая книжка. Я утром ее вернул, я ее всю прочитал. Я говорю о мотивации, не о Беляеве и его творчестве, а о мотивации. У тебя есть она вообще сегодня, какая-то мотивация? Вы представьте себе, весь мир, и верующие тоже. Их выдрессировали работать за еду, за одежду и больше ни о чем не думать. Работать, спать, кушать. А, так ты призываешь нас не работать, бездельничать. Нет. Я говорю, что то, что сказал еще Экклесиаст, всему свое время. Время шить одежду, время рвать ее. Время собрать камни, время разбрасывать камни. Время сеять, время жать. Время обниматься и время уклоняться от объятий. Слушай, ну уклоняться от объятий как-то не по-христиански. Все-таки это Ветхий Завет. Ну что я могу сделать? Значит, это не ваша книга. А если ваша, значит, там правда написана. Но мы не хотим. Знаете, все хотят быть или жить в идеальной стране с идеальным законом и в идеальном времени. И не только честные люди. Нет? Я намекаю на то, что воры и бандиты тоже хотят в такую страну попасть. Там легче воровать, там легче обманывать. Там все честные, там все доверчивые, там все наивные. Это как козел в огороде с капустой. Кто-нибудь видел, как выглядит огород с капустой после того, как стадо коз прошло? Видел кто-то или нет? Я видел на даче у нас. Остаются из земли вот такие вот качанчики, похожие на конус, сгрызанные полностью. То есть ножка, заточенная как колышек. Шавуот — это время вспомнить. Вот традиция, давайте возьмем. Традиция — это же не в Библии. В Библии же этого нет. Нет. Почему надо кушать молочное завтра вечером? Ну, надо же кушать молочку или нет? У кого нет проблем с лактозой? Потому что это день дарования Торы. А Тора — это молоко чистое, словесное, которое призвано нас. Это уже Новый Завет я соединяю, но это я соединяю с еврейской традицией. Это все построено и придумано людьми. Но для чего? Для того, чтобы осталась память, чтобы хоть как-то зацепиться человеку за какой-то намек, немного информации. Следок такой. Кушать молочку. А зачем? Давай искать. Найдем. Потому что Тору даровал Бог в этот день. Потому что Тора — это жизнь наша. Потому что младенец, рождаясь на свет, питается молоком, и в этом молоке есть все, что необходимо для жизни, включая воду. Вообще все, вот полностью. И Петр пишет в своем послании, что мы родились от семени нетленного и должны возлюбить Божье Слово как чистое, словесное молоко, призванное нас привести во спасение. А политика тебя туда не приведет, и политические деятели не приведут. Они думают только о себе. Конечно, есть, но их очень мало, политиков, которые думают о стране. Таких, как Голда Мейер, как Бен-Гурион. Где их взять сегодня? А ливай, чтобы они были. Даже если будут, кто им даст туда прийти сегодня? Это беда для Израиля. Но это план Божий. И послушайте, что я скажу вам. Если бы мы правильно стояли перед Богом, этого никогда в жизни не произошло бы. Так говорит Писание. Никогда. Израиль развращен сегодня. Израиль утопает в грехах, в преступности, коррупция. Блуд, нечистота, ЛГБТ, мерзость. На фоне всего этого, естественно, отец берет ремушок и начинает воспитывать по попке. Эти плохие, те плохие. Нам нужно каяться, нам нужно исповедоваться в грехах. Израилю нужно покаяние. Нам нужно встать на путь Божий всем. Я вам хочу сказать, когда верующие себя отделяют от народа, они совершают огромную ошибку и поступают не по Писанию. Откройте книгу пророка Неемии в еврейских этих, это ранние пророки. Человек кается, он не говорит, я отдельно, а народ мой отдельно. Мы согрешили, я согрешил, он говорит. Отцы наши, Иеремия так молился. Пророки никогда себя не отделяли от грешников. Наоборот, они вместо них приходили и приносили все это на молитве Богу, потому что те не могут помолиться и не хотят этого делать. Но кто-то должен это взять на себя. У нас праздники, звучали даже такие мысли, там, я не знаю, по радио или еще где-то. Не время праздники праздновать сейчас. И я почему-то подумал, вот вспомнил я эпизод вот этот, мне кажется, это в фильме было «Список Шиндлера», когда он принес бутылку вина, буханку хлеба, дал ребе, говорит, сделайте шаббат. И они там, в концлагере, бутылка вина, кашер. Откуда там кошерное вино было у него? Вино, и уже хорошо. И хлеб. И они сделали каббалат шаббат. Это время делать каббалат шаббат? Вы знаете, что когда захватили самолет еврейский, по-моему, это в Уганду угнали его тогда, сделали каббалат шаббат, женщины в спичке вот так держали, свечек не было, зажигали в руках. Сколько там спичка горит? Молитву успели произнести. Всегда есть время обращаться к Богу. Всегда есть время праздновать праздники. Бог сказал делать это во все времена и в каждом поколении. Когда мы празднуем праздники в тяжелое время, мы не радуемся бедам других людей. Мы провозглашаем Царство Божье там, где сатан все разрушает. Вот что мы делаем. Мы провозглашаем жизнь там, где должна была быть смерть. Мы провозглашаем радость вместо горя. И радость не потому, что кому-то плохо, а потому что есть надежда, потому что праздник согревает душу, согревает сердце. Праздник – это якорь для нашей души. Это свая, на которой стоит твой дом веры. И если эти сваи убрать, ничего не останется. И враг прилагает максимум усилий, чтобы люди не праздновали, не собирались, не обнимались, не молились. Каждый из нас знает, что такое хибук, объятие в нужный момент, нужное время. Просто сжал руку друга или подруги. Насколько это передает тебе силу, правда? Насколько это снимает камень с души, когда человек ни слова не говоря, просто обнимет вот так и помолчит. Почему это работает? У нас хотят это забрать. Хотят, чтобы мы обменивались смайликами. И люди радуются, новые смайлики вышли. Более такие прикольные, более красивые, ближе к мультфильмам. Люди скоро будут мычать и смайлики посылать. Вообще два слова сказать не смогут, потому что время много это занимает. Я хочу сказать, что весь этот мир работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, во всех направлениях, на все возраста, на разрушение ценностей Божьего Слова. Все на это направлено. Война – это один из способов, одна из граней. Межнациональная ненависть – то же самое. В Царстве Божьем, друзья, будут и арабы, и евреи вместе. И косо никто не будет смотреть друг на друга. Верите? И я верю. Я постараюсь найти, и я пошлю, наверное, этот в группу нашей общины, свидетельство хамасовца, который уверовал в Иешуа и сегодня любит, молится и помогает Израилю. Вот как надо врагов побеждать. Не надо их убивать, не надо с ними бороться. Ну, понятно, когда ракеты пускают, когда он приходит, армия, когда включается, это без разговоров даже. Мы защищаем себя. Нас территории даже нет. Но там, знаете, это как змей Горыныч или как гидра. Сколько голов не руби, новые вырастают. А вот если приобрести его любовью Иешуа, все, даже голову рубить не надо. Вот где победа. Это Новый Завет. Побеждайте зло добром. Но это очень тяжело. Я согласен. Намного проще. Силовыми методами. И иногда без них деваться некуда. Я за то, чтобы был порядок. Я полностью поддерживаю решение правительства подавлять беспорядки с любой стороны. Полиция обязана просто работать. Проблема, что она ничего не делает. Проблема, что ее нету. Это мои деньги и твои, это наши налоги. Мы заплатили, нас кинули просто. В полном смысле этого слова. Кинули. Мы им заплатили, они кушают свой хлеб, а ничего не хотят делать. И кто-то за это должен ответить. И я имею право это сказать, потому что плачу налоги. Я купил это право. Это все равно, что ты нанял каменщика, заплатил ему там вперед, а он тебе не строит дом. И еще говорит, ты что, обнаглел, какой дом? Примерно так это выглядит. Еще камнем по голове норовить тебя стукнуть. Это то, что полиция сегодня делает. Она же не борется с беспределом, с мирными гражданами в основном. То есть с теми, от кого не исходит потенциальная угроза. Ну, так это захребетники, дармоеды. У нас, когда на Черняховский дом ограбили наш, там заборчик к соседу, ну вот так, да? Приходит полицейский, извините, с вот таким задом. Он не может перелезть через заборчик. Я ему принес из дома три ступеньки, такая у меня складная есть, стремянка. Он даже с нее не может перелезть. Это что, извините, это кто вообще? Я, старый хрыч, на одной ноге этот забор перепрыгнуть сегодня могу. За что я налоги заплатил? Имею право знать. Защитите меня. Дайте мне спать спокойно. Армия пусть свою работу делает, полиция внутри свою. Есть и другие силовые у нас, да, вещи. Если я не буду иметь права это сказать, тогда вообще плохо. В праздник Шавуот мы должны понимать, что нам важно сохранить свое нутро неповрежденным. У нас очень много вокруг то, чем мы недовольны, очень много. Но для себя вот надо сохранить свою целостность, свою неповрежденность. Именно поэтому так важно заботиться о духовном. А те, кому мы заплатили налоги, пусть позаботятся о том, за что мы заплатили налоги. Чего я об этом должен думать и переживать? Вот эта закваска Ирода, она кислым делает мысли человека. То есть они бродят, пузырятся. И человек не понимает, где правда, где неправда, кто хороший, кто плохой. И у него плохие стали хорошими, а хорошие уже стали плохими. Потому что закваска все прокисло, проквасило все. Все мозги скисли уже. Если мы верующие люди, нам нельзя поддаваться на эти провокации. Нам нельзя погружаться вот в эту агрессию. Понимаете? Нам нельзя погружаться в эти разборки. Вы же понимаете, что внутри общины можно рассорить людей очень легко. Этот за красных, а этот за белых. Этот за советскую власть, а этот за белогвардейцев. И так и происходит. И потом начинают вспоминать уже все, что можно вспомнить. Вместо того, чтобы соединить свои сердца в молитве Богу, вместо того, чтобы сказать, давай мы будем Божьими людьми, давай мы будем Божьим народом. Это ж как надо было постараться, чтобы страну довести до такого состояния, как сегодня. Это ж надо быть специалистом. Потому что если бы само по себе как-то накатом шло, так бы не было даже. Но мы должны понимать, Библия говорит, так должно быть. Будет еще хуже. А что мы будем делать, когда будет еще хуже? Вообще не будем разговаривать друг с другом. Молиться перестанем. Будем только гавкать, как псы цепные. Это наш удел? А ведь Библия говорит, будет еще хуже. Еще Армагеддон впереди. Что мы будем делать? Разбежимся, рассеемся. Или снимет кто-то с себя рубашку и даст тому, у которого нет. Кто-то хлеба даст. Кто-то чай заварит. Кто-то псалом споет. Кто-то молитву вспомнит. Кто-то Слово Божье откроет. А если не будет, по памяти процитирует. А тот прокомментирует. Не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. В эти дни праздника Шавуот я хочу призвать всех нас вспомнить о духовном начале, которое в нас есть. Не погружайтесь вот в это все, не поддавайтесь. Я по себе сам, я сионист. Самый синий сионист. У меня талит даже, видите, бело-синий. Я сионист, да. И вместе с этим я считаю, что нельзя потерять свою сердцевину. Вот стержень должен оставаться. Если, а весь этот мир хочет стержень вынуть из нас. На что мы тогда будем опираться? Давайте себе представим. На что? Сегодня эти есть, а завтра нет. Писание говорит, человек – это как трава, которая сегодня зеленая, а завтра завяла, и нет ее. И на солнце она желтая стала и сгорела. Ей даже печь не затопишь. Дрова нужны. На соломе, на этом, еду не приготовишь на траве, если сено жечь. Друзья, и все, кто будут слышать это слово, молитесь за Израиль, просите мир Иерусалиму. Это то, что предписано каждому верующему человеку. Не давайте повод и поддержку терроризму. С терроризмом нельзя договориться. Конечная цель – уничтожить полностью евреев и Израиль с лица земли. Смотрите всегда в корень. Так говорил Козьма Прутков. Зри в корень. Молодые, кто не знает, был такой человек. По теме Шавуот вы знаете, что целые семинары есть, и у нас они есть, и говорили много раз. Я сегодня хотел просто обратиться к общине, к Божьему народу. Не теряйте точку опоры, не теряйте свой ориентир. Это Бог. Как бы ни было трудно и тяжело, нам надо держаться вместе и надо держаться за Бога. И молитва сделает намного больше, чем пересуды на кухне того или иного. Молитва – это рычаг. Пусть Бог благословит нас. Аминь.